ткани. Данфорд слегка сжал ее руку. «Но помолчи!» Он угадал ее мысли. Генри собиралась напомнить ему, что не знает вкусов его сестры. «И все же сделай одолжение. Взгляни!» «Как скажешь!» Она подошла к отрезам шелка и муслина и потрогала ткань. О, как она была мягка! Она тут же отдернула руку. «Глупо восторгаться тканями, если все, что ей нужно, — это рубашки и бриджи». Данфорд видел ее восхищение и понял, что поступил совершенно верно. Отозвав портниху в сторону, он шепотом сказал ей: «Так получилось, что гардеробом моей сестры никто не занимался. Она жила с тетушкой, которая, судя по всему, мало понимала в моде». Портниха, понимающе кивнула. «Есть ли у вас что-нибудь, что можно было бы купить уже сегодня? Мне хотелось бы поскорее расстаться с тем, во что она одета сейчас. Потом вы снимете с нее мерки и сошьете еще несколько. У нас есть одно или два, которые несложно будет подогнать под ее размер. Вот одно из них». Она указала на платье бледно-желтого цвета, надетое на портновский манекен. Данфорд уже собирался было кивнуть, как увидел лицо Генри. Она смотрела на это платье так, как смотрит на еду изголодавшийся человек. «Годится», — прошептал он портнихе. Затем уже громко сказал: «Генриетта, почему бы тебе не примерить желтое платье? Миссис...» — он подождал, пока портниха назовет свое имя. «Тримбл», — последовал ответ. «Миссис Тримбл подгонит его по размеру, если это потребуется». «Ты хочешь этого?» — спросила Генри. «Очень». Ее не пришлось долго уговаривать. Миссис Тримбл быстро сняла платье с манекена и попросила Генри следовать за ней в дальнюю комнату. Пока их не было, Данфорд принялся рассматривать образцы ткани. «Бледно-желтый должен идти Генри», — решил он. Он взял в руки отрез ярко-голубого батиста. «Этот цвет тоже неплохо смотрелся бы на ней». Впрочем, он не был уверен. Никогда раньше он не занимался такого рода вещами. Ему казалось, женщины сами знают, что им к лицу. Белл и Эмма всегда были одеты с большим вкусом. Но теперь он понимал, что одеваться так их научила мать Белл, которая всегда была образцом элегантности. У бедняжки Генри не было никого, кто мог научить ее этому. Некому было открыть ей тайны женской привлекательности. Ожидая ее, он присел. Казалось, прошла вечность. В конце концов, его терпение лопнуло, и он позвал: «Генри! Одну минуту!» — послышался голос миссис Тримбл. «Нужно еще немного убрать в талии. Ваша сестра такая стройная!» Данфорд пожал плечами. «А он и не знал. Генри почти всегда носила мужскую одежду, а платья настолько плохо сидели на ней, что трудно было догадаться, что скрывается под ними». Он нахмурился, пытаясь вспомнить, что испытал, когда целовал ее. Поскольку все происходило как во сне, в памяти остался лишь образ хорошо сложенной, благоухающей и нежной женщины. Наконец появилась миссис Тримбл. «Вот и мы, сэр!» «Данфорд!» Генри высунула голову из-за угла. «Не стесняйся, плутовка! Обещай, что не будешь смеяться!» «Почему я должен смеяться?» Генри сделала шаг вперед. Он увидел в ее глазах надежду и страх. У Данфорда перехватило дыхание. Она стала совершенно другой. Желтый цвет прекрасно оттенял великолепное золото ее волос, а небольшой вырез на платье искусно подчеркивал ее женственность. Миссис Тримбл даже удалось изменить